Глава 19. Поезд остановился на маленьком полустанке, у которого и собственного названия-то не было. Ну, остановился и остановился, обычное дело. Может, кому-то из пассажиров там надо было сойти, и он заранее договорился с машинистами, или еще какая оказия приключилась, подумали пассажиры. По крайней мере, те, кто еще не спал. Но прошло 5 минут, а поезд так и не тронулся. Потом 10, 20. Виталик вышел из купе в общий коридор и сразу же наткнулся на проводника. «Почему стоим?» «Не могу знать», — сказал проводник. «Может, авария какая на путях? Обычно мы никогда здесь не останавливались». Будучи умудренным жизнью человеком, любое отклонение от нормы Виталик рассматривал в призме потенциальных происков магистра. Он добрался до тамбура, открыл дверь и сошел на перрон. На перроне уже собирались люди, вышедшие из других вагонов, и все их взоры были обращены в одну сторону. Небо на горизонте по курсу движения поезда окрасилось в багровые цвета, словно там открылся портал в ад. «Что горит?» – спросил кто-то позади Виталика. «Москва горит!» – ответил ему другой голос. «Столица нашей родины!» Виталик огляделся. Перед их составом стоял другой поезд. Видимо, его пассажиры уже насладились зрелищем и успели вернуться на свои места согласно купленным билетам. Возможно, перед тем поездом был еще и третий. Но рассмотреть это было уже невозможно. Все терялось в темноте ночи. Ну, либо здесь случилось нашествие Наполеона, либо очередное явление магистра, подумал Виталик. В то, что город загорелся сам по себе, он почему-то не верил. В каморке станционного смотрителя горел свет, и Виталик направил свои стопы туда. На его стук вышел согбенный старичок в драном зипуне и фуражке железнодорожника. «Поезда не ходят до особого распоряжения», — доложил он, хотя Виталик еще и не успел его ни о чем спросить. «И давно они не ходят?» «Ваш уже 5-й. Думаю, до утра тут простоите, а может и дольше». «Мне в Москву нужно». «Всем в Москву нужно, иначе люди бы билеты не покупали». «Логично», — согласился Виталик. «Слышь, отец, а здесь лошадь где-нибудь раздобыть можно?» «В деревне разве что», — ответил старичок и махнул рукой куда-то во тьму. «Там за лесочком деревня есть». «А можно какие-то более точные указания получить?» «Да куда уж точнее. Там, за станцией, тропинка. Иди по ней, никуда не сворачивая. Так в деревню и попадешь». «Спасибо, отец». «Только поторопись, ты уже не первый, кто про кобыл спрашивает, а их в деревне не так, чтобы много, и крестьяне их за просто так не отдадут». «Понял, принял», — сказал Виталик. Кроме дробовика, в специальном креплении под плащом багажа у него не было, равно как и нужды возвращаться в купе, так что он сразу отправился на поиски тропинки, а, найдя, припустил по лесу бодрой рысой. Лесок оказался не слишком большим, и Виталик пробежал через него за полчаса. Несколько запыхавшись, поскольку он уже отвык бегать без системных бонусов, Виталик оказался в деревне. Десяток бревенчатых домов разной степени обветшалости стояли по разные стороны разбитого тракта. Свет горел только на одном дворе, и оттуда же доносилось недовольное ржание. Решив, что ему повезло, Виталик открыл калитку. Источником света оказалась масляная лампа, которую держал в руках дородный мужчина. Судя по всему, хозяин дома. Источником ржания была молодая кобылка, на спину которой пытались приладить изношенное за долгие годы использования седло, а потенциальным источником неприятностей был молодой мужчина в военном мундире, который это самое седло и прилаживал. «Добрый вечер», – поздоровался Виталик. «Не подскажете, где я могу раздобыть лошадь?» «Боюсь, что вам не повезло, сударь», – сказал молодой военный. «Насколько мне известно, это последняя свободная лошадь в данном селении, и я уже заплатил за нее 50 полновесных имперских рублей». Виталик понятия не имел о текущей рыночной стоимости лошадей, но по тону военного можно было понять, что крестьянин содрал с него 3 шкуры. «С другой стороны», — подумал Виталик, — «мужчине повезло вдвойне. Ему заплатили вместо того, чтобы рубануть висящий на поясе военного шашкой». Видать, не все прогнило в здешнем королевстве. «Мне нужно в Москву», — сказал Виталик. «Я туда и направляюсь», — сказал военный. «Если у вас дело срочное, то я могу передать весточку, кому вы скажете». «Вы очень любезны, сударь», — сказал Виталик, подстраиваясь под его тон. Но, к сожалению, мое дело весточкой не решить. Мне очень жаль, сударь. Тем не менее, я хотел бы попросить вас об услуге. Уступите мне этого скакуна, сударь. Увы, но боюсь, что не смогу этого сделать. Я прибыл первым и не пойду вторым. Я прибыл вторым, но пойду первым. Да вы никак ищете ссоры? Изначально я искал лошадь, но если вы настаиваете... Военный затянул последнюю подпругу, или как она там называется. Виталик не слишком хорошо разбирался во всей этой упряжи. Поправил мундир и посмотрел на Виталика. При свете крестьянской лампы стало видно, что у него мужественное волевое лицо, квадратный подбородок и залихватски закрученные усы. «Господа, не надо ссориться!» — подал голос доселе молчавший хозяин лошади, с сомнением оглядывая массивную фигуру Виталика. «Вы можете поехать вдвоем. Плотва, кобылка молодая, выносливая. Немного скорости потеряете, но к утру будете в городе». «Поистину, Соломоново решение!» — восхитился мудростью крестьянина Виталик. «Но боюсь, что боливар не выдержит двоих». «Я катаюсь на одной лошади вдвоем, только с прелестными барышнями», — заявил военный. «Отступитесь, сударь!» «Боюсь, я не могу». Военный положил руку на эфес сабли. «Я не хотел вас убивать». «Я тоже», — сказал Виталик. «Вы, видимо, бритер и дуэлянт, но кажетесь мне хорошим малым». Крестьянин, которому уже заплатили, подкрутил лампу так, чтобы она давала больше света. Он хотел насладиться грядущим зрелищем. «У вас при себе есть оружие, сударь?» — осведомился военный. «Да», — сказал Виталик, вытаскивая из-под плаща здоровенный тесак. «Отлично!» – просиял военный, обнажая саблю. «Никто не посмеет заявить, что поручик Оболенский убивает безоружных!» «А ножик-то у него покороче!» – заметил крестьянин. «Это ничего, зато у меня рука длиннее!» «Защищайтесь, сударь!» Поручик атаковал бодро, но Виталика учили драться лучшие инструкторы СВР. А потом он отшлифовал свои умения за долгие годы пребывания в системе, так что шансов у военного не было. Виталик парировал первый выпад сабли своим тесаком, пнул поручика в опорную ногу, а потом, когда тот уже падал, врезал ему кулаком в ухо. Поручик свалился без чувств. Виталик быстро обыскал его. Нашел кошель с деньгами и проездные документы, выданные на имя поручика Преображенского полка Дениса Оболенского. Кошель трогать не стал, а документы прибрал в карман. Конечно, он не был похож на поручика, но лучше иметь при себе хоть какие-то бумаги, чем вообще никаких. Отсчитав 10 рублей из своих денег, Виталик протянул их крестьянину. «Это тебе за беспокойство!» Крестьянин принял деньги и неторопливо убрал их в карман. «Может, тебе стоит переночевать где-нибудь еще? Вернешься домой после того, как этот уйдет?» «Староват я уже по чужим дворам шастать. Да и деревня у нас небольшая, за недолго обойти можно. Не в лесу же мне прятаться!» «Как знаешь», — сказал Виталик. Он подошел к лошади, благо она уже была оседлана, за что Виталик мысленно поблагодарил поручика. «Он вроде парень приличный, может, и пронесет». Крестьянин равнодушно пожал плечами. Виталик не без труда забрался в седло и взялся за поводья. «Москва-то в какую сторону?» — уточнил он на всякий случай. «Зюит, зюит, вест», — сказал крестьянин и для верности махнул рукой. Магистр сидел на скамейке под фонарем и делал вид, что читает ведомости, а на самом деле наблюдал за людьми. Студенты стали собираться на площади часов в 5. Приходили по одному, по двое, небольшими группами, в основном парни, но магистр видел и несколько девушек. У некоторых были термосы. Константин уселся рядом, у него тоже был термос и еще раскладная трость, которую при желании можно использовать как дубинку. «Я же говорил, оружие не брать», — сказал магистр. «Мирный протест, все такое». «Так это и не оружие», — сказал Константин. «Это модный аксессуар». «Горбатого не лепи. Ты чего вдруг такой смелый-то?» «Я тут подумал обо всем, что ты сказал, и решил, что ты прав. Мы должны сделать так, чтобы нас наконец-то заметили». «Лучше поздно, чем никогда», — согласился магистр. «Что ты имеешь в виду?» «Да это я так, не обращай внимания. Плакаты где?» «Плакаты к 6 должны принести. Я узнавал, их только-только рисовать закончили. Краска сохнет». Какую посещаемость прогнозируешь?» «Да шут его знает, мы листовки распространили». «Ой, дурак», — сказал магистр. «Думаешь, никто их до охранки не донесет? А как еще людей охватывать? Тем более там ничего крамольного не было». «Дай посмотреть», — сказал магистр, не сомневаясь, что у Константина есть с собой хоть одна. «Вот». Магистр взял листок бумаги, вырванный из амбарной книги. На листке было выведено каллиграфическим почерком. «Встречаемся в 18:00 на Думской площади. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Распространение информации всячески приветствуется». «Действительно, ничего крамольного. Всю ночь поди писали». «Только под утро закончили», — подтвердил Константин. «И как люди должны понять, зачем именно их пригласили?» — поинтересовался магистр. «Из контекста же», — объяснил Константин. «В университете настроение витает». «Ясно. А ты почему сам без зонтика?» «Так у меня нету, у меня это...» Он потряс модным аксессуаром. «О, а вот и жандармы. Видать, кто-то из ваших листовочку вместе с контекстом притащил». Небольшая группа полицейских, человек 20, появилась у противоположного края площади. Разбившись на группы по несколько сотрудников, они занялись патрулированием, внимательно прислушиваясь к разговорам, в попытке понять, что за настроение тут витают. «Это было ожидаемо», — заметил Константин. «На самом деле они должны были появиться чуть позже», — заметил магистр. «Но что уж теперь?» Студентов становилось все больше. Полицейских тоже. Прибыло еще несколько отрядов. К 6 часам появилась большая толпа студентов с плакатами. Они были нарисованы от руки и закреплены на наскоро сооруженных деревянных конструкциях, подозрительно напоминающих дворницкие снеговые лопаты. Некоторые плакаты были написаны на языке вероятного противника, вероятно, для создания впечатления, что не такие уж они и разные. «Занимайтесь любовью, а не войной», – перевел магистр. «Сами придумали». «Мне показалось, что это слишком вызывающе, но в голосовании этот лозунг победил». «Нет войне, руки прочь от Британии, туманный Альбион нам не враг». На самом деле магистр не был погружен в текущую геополитическую ситуацию и понятия не имел, враг им туманный Альбион или нет, но все-таки склонялся к тому, что таки да. Обычно империи не любят конкуренции и стремятся максимально подгадить другим соискателям. Так уж все устроено в любом из миров. Рано или поздно в обозримом пространстве остается только одна. Кто не верит, можете у Кевина спросить. Магистр почувствовал невольный укол совести. Ему не первый раз доводилось использовать людей вслепую, но с этими все получилось как-то уж слишком легко. На площади появилась еще одна группа жандармов, сопровождающих видного господина в штатском. Но облачение не смогло обмануть магистра. Он сразу почувствовал в господине армейскую выправку и привычку отдавать команды. «Это кто?» – поинтересовался он у студента. Тот проследил взглядом магистра и побледнел. «Это граф фон Зеедорф», — сообщил он, — «шеф отдельного корпуса жандармов и главный начальник 3-го отделения, собственно, его имперского величества канцелярии». «Большая шишка. Значит, он здесь главный?» «Я думал, мы здесь главные». «Правильно мыслишь», — похвалил магистр. Фон Зеедорф отделился от сопровождающих и подошел к группе студентов, о чем-то с ними поговорил, подошел к другой группе, третьей. В конце концов, кто-то указал ему правильное направление, и он двинул к скамейке, на которой сидел магистр Константин и недавно подошедший к ним Григорий. «Похоже, грядут переговоры», — констатировал магистр. То, что фон Зеедорф отправился на них без охраны, магистра впечатлило. «Граф Николай Христофорович фон Зеедорф», — отрекомендовался шеф жандармерии, прикоснувшись 2 пальцами к своей шляпе. «С кем имею честь, господа?» «Мы студенты», — сказал магистр. «Меня вон Андреем кличут». Остальные промолчали. Магистр хотел бы верить, что из осторожности, а не от страха. «И что же здесь происходит, милостивый государь, студент Андрей?» — слегка насмешливо спросил глава отдельного корпуса жандармов. «Народные гуляния. Или мы не похожи на народ?» «Вы похожи на смутьянов. А смутьянов я не люблю», — сказал граф. «Не вижу никакой смуты. По-моему, все чинно и благопристойно». «Судя по тому, что вы держите речь, вы здесь главный, не так ли?» «Не так. У нас демократия и свобода мнений». «Еще и вольнодумец», — констатировал граф. Вы можете приказать вашим людям разойтись?» «Увы, нет. Во-первых, они не мои люди, а во-вторых, тут не армия, чтобы приказывать». «Вы удивитесь, молодой человек, но приказы выполняют не только в армии. Насколько мне известно, гуляния не запрещены. Зато запрещены массовые собрания. Если вы не заметили, мы стоим на пороге войны». «Я вообще сижу». «И если на пороге войны вы стоите из-за того, что кто-то напал на британское посольство, это говорит только о том, что вы плохо его охраняли». «Что вы знаете о нападении?» – поинтересовался граф. «Только то, что оно случилось и стало причиной дипломатической напряженности», – сказал магистр. «Или вы думаете, это я на него напал?» «Хм, это вряд ли», – сказал фон Зейдорф. «Как бы там ни было, ваше гуляние нужно прекратить. Я даю вам час на то, чтобы разойтись. Донесите эту информацию до остальных. Если этого не случится, я буду вынужден принять меры. Плакаты, разумеется, нужно убрать уже сейчас». Магистр подумал, что для шефа жандармов фон Зейдорф слишком либеральный, можно даже сказать мягкий. Он ждал гораздо более жесткого ультиматума. «Здесь ведь молодые люди», — заметил магистр. «Среди них могли быть и ваши дети». «Мои дети дома, и у них нет привычки совершать подобные эскапады», — сухо сказал фон Зейдорф. «И только потому, что здесь собрались молодые люди, я даю вам целый час. Как вы его используете, дело ваше, но помните о последствиях, а они не заставят себя ждать». «Я вас услышал», — сказал магистр, используя универсальную форму посыла собеседника куда подальше. Фон Зейдорф печально покачал головой и направился к своим.